Печальную картину представлял Великий Новгород и вся его область после этого похода. Повсюду остались глубокие следы разорения и опустошения. Народу погибло гораздо более, чем в первый поход, ибо тогда было теплое время, и сельские жители укрывались в лесах, а теперь при зимних снегах и морозах укрыться было некуда, и множество людей погибло от меча, болезней, голода и холода. Несмотря на такое истощение сил, вольнолюбивые новгородцы не могли скоро помириться с потерей самобытности и с тяжким для них московским владычеством. Уже в следующем 1479 году доброхоты донесли великому князю, что Новгород тайно сносится с Казимиром Литовским, который готовится к войне с Москвой и поднимает на него хана Золотой Орды. Около того же времени возникло неудовольствие между Иоанном и его братьями, так что время показалось очень удобное для новгородского восстания. Иоанн оценил важность минуты, и на этот раз, вопреки своей обычной медлительности и осторожности, 26 октября поспешил в Новгород только с 1000 военных людей, поручив сыну собирать большую рать и идти за собой. Несмотря на поставленные по пути заставы, долженствовавшие не пропускать в Новгород известия о походе великого князя, граждане узнали о нем. Они немедленно подняли знамя восстания и принялись укреплять город. Причем вновь избрали степенных посадника и Тысяцкого и возобновили свое вечевое устройство. Услыхав о том, великий князь остановился в Бронницах и 2 недели ждал, пока подошла московская рать. Тогда он вновь осадил Новгород. На этот раз осада продолжалась недолго. Внутри города пошли опять раздоры партии, постоянные измены. Многие граждане уходили в стан к великому князю. Меж тем московские пушки, направляемые Аристотелем, громили стены, а внешняя помощь ниоткуда не являлась. Новгородцы опять попытались было вступить в переговоры через своего архиепископа и послали просить опасной грамоты. Но Иоанн отвечал: «Я сам опас для невинных и государь вам. Отворите ворота, когда войду в город, то невинных ничем не оскорблю». Отворили ворота. Архиепископ с духовенством и с крестами, выборной власти, бояре и весь народ вышли навстречу великому князю, пали ниц и просили прощения. Он взял благословение у владыки, сказал, что невинным приносит мир, и отправился помолиться у святой Софии. Затем остановился в доме нового посадника Ефима Медведева, и началась суровая расправа. Легкомысленно начав восстание, новгородцы не сообразили того, что в случае неудачи они лишаются и тех немногих льготных условий, на которых сдались Иоанну несколько месяцев тому назад. И действительно, великий князь после усмиренного восстания обошелся с ними уже как самодержавный государь со своими мятежными подданными. Во-первых, он велел схватить главных крамольников и подвергнуть их пытке. На этой пытке они оговорили архиепископа как участника мятежа. Тогда Феофил был взят под стражу и отослан в Москву, где заключен в Чудов монастырь, а великие владычные сокровища, состоявшие в золоте, серебре и драгоценных камнях, отобраны в казну государеву. На место Феофила был прислан потом из Москвы Сергий, посвященный в новгородского архиепископа из монахов Троицкой лавры. Во-вторых, более 100 важнейших мятежников казнены, их имение также отобрано на государя. В-третьих, он теперь уже не считал обязательным для себя обещание не выводить новгородцев в низовскую землю и широко воспользовался этим выводом, чтобы предупредить возможность будущих восстаний и окончательно сломить старую новгородскую гордыню. Так в том же году до 1000 семейств купеческих и детей боярских он разослал из Новгорода по низовым городам, где раздал им поместье. До 7000 семейств черных людей также разместил по московским городам и посадам. На место же выселенных людей прислал из своих городов детей боярских и купцов. Затем в последующие годы подобные выводы и переселения возобновлялись несколько раз. Повод к ним подавали некоторые волнения, происходившие от притеснений московских наместников, причем сами новгородцы доносили на своих сограждан. В 1484 году По такому поводу были схвачены многие бояре, боярыни и житие люди, и частью разосланы по городам, частью заключены в московские тюрьмы, а их села и имущество отобраны на государе. В это время была взята и та богатая боярня-вдова Настасья, у которой когда-то Иоанн пировал на городище. Еще прежде того были схвачены известные из предыдущих событий бояре и старые посадники Василий Казимир с братом своим Яковом Коробом и Лука Федоров. В 1488 году опять множество житих людей переселено в московскую землю по жалобе наместника Якова Захаровича, будто новгородцы хотели его убить, и многие по этому обвинению были казнены. Дома и земли выселенцев раздавались переведенным на их место московским служилым и торговым людям. От таких перемещений изменился самый состав новгородского землевладельческого и торгового классов. Попав в среду низовского населения, выселенные новгородские семьи недолго сохраняли там свои привычки и свой дух и скоро слились с коренными жителями, а многочисленные московские колонисты в Новгороде и его областях принесли сюда свои понятия и обычаи. Они способствовали здесь забвению старых новгородских порядков, служили важной опорой властям для водворения московского самодержавия и помогли постепенному внутреннему объединению новгородской земли с московской. Все эти обоюдные переселения жителей, конечно, сопровождались разорением их хозяйств и вообще огромными экономическими потерями. Дорого обошлось Древней Руси это объединение Новгорода с Москвой. Так прекратилась самобытность и народоправление Великого Новгорода, продолжавшаяся на глазах истории более 4,5 века, считая со времени Ярослава I. Подобно республикам Древнего мира и средневековым западноевропейским, сие народоправление прошло все ступени развития и, пережив эпоху своего процветания, достигло периода упадка и разложения. В этом периоде особенно выступило наружу несоответствие его вечевого устройства с огромной территорией и с ее внешней обороной. Неизмеримые пространства его земли, удаленные на север и восток, представлялись почти недоступными великим князьям Южной Руси. Отношения изменились с развитием соседней Новгороду Суздальско-Московской государственности. Теперь, когда Древняя Русь почти собралась около двух средоточий – Москвы и Литвы, Новгороду пришлось выбирать между ними, ибо он был слишком слаб для того, чтобы сохранить свое отдельное существование между такими сильными соседями. Он попытался было противопоставить Москве государя Литовского, наследника южнорусских князей, но безуспешно. При разнородности и малой сплоченности своих земель только такие сильные личности, как Ольгерд и Витовт, могли вести удачную борьбу с возникавшей московской государственностью, опиравшейся на большую часть могучего великорусского племени. Казимиру IV такая борьба была не под силу, несмотря на то, что он стоял во главе не только Литвы и Западной Руси, но и Польши. Предоставленные собственным средством, новгородцы могли только дорого продать свою политическую самобытность. Но тут, как мы видели, обнаружился у них полный упадок военных доблестей и гражданского чувства вместе с отсутствием единодушия и правительственной безурядицей. Его вечевое устройство так и не выработало строго определенных устойчивых форм. При том же, как бы ни был различен политический строй Новгорода и Москвы, все же эти две части великорусского племени имели так много общего, что неудержимо тянули друг к другу. Объясняя причины сравнительно легкой победы, которая в всем случае досталась Москве, и становясь на сторону ее великой объединительной задачи, история, однако, не может отказать в своем сочувствии многим сторонам новгородской самобытной старины, а также тем страданиям и великим жертвам, с которыми сопряжено было выполнение этой задачи.